Великий князь Николай Николаевич всего лишь человек, не помазанник Божий. Его, как и любого другого, могут использовать в своих целях разрушительные силы. Случившееся тому свидетельство. Алексей прав. Отныне все экипажи подлежат досмотру, сказал папа. О личном досмотре великих князей, как и всех членов императорской фамилии, речь, разумеется, не ведется. Но только членов императорской фамилии. Все же остальные. Впрочем, это мы обсудим с графом Фридрихсом и Воейковым, это их компетенция. Позвольте, папа, закончить, воспользовался паузой я. Папа позволил. Вы показывали великому князю фотографию Мюллера, Николай Алексеевич? Нет, ваше императорское высочество. Зачем? Мюллер же привез и отвез великого князя. Мюллер ли? А если это был не Мюллер, как не Мюллер? А где же тогда Мюллер? Где, где? В Неве. Или уже вынесло в залив? Вот, я изобразил шофера дяди Ника, и я протянул министру рисунок. Поспрашивайте и в гараже Фриде, и по месту проживания, тот ли человек. И, если в гараже есть фотография Мюллера, непременно покажите ее великому князю, или мне. Вы думаете, ваше императорское высочество, что, я не исключаю возможность, что Мюллера подменил злодей, а сам Мюллер был устранен, убит. Но почему? Чтобы подозревали немцев, а это, может быть, вовсе и не немцы. Вы, Николай Алексеевич, размножьте мой рисунок, да раздайте кому нужно. Не значится ли данная личность в розыске, в картотеках, где-нибудь еще? Не видели ли шофера рядом с посольствами, британским, французским, ну и германским тоже? А вдруг и самого сумеете задержать? Ну, вдруг, есть же в полиции толковые люди, нет, и еще, проверьте. Чем внезапно заболел постоянный шофер дяди Ника, не подсыпали ли ему отравы какой, или пурген, каскару саграду, доктор-то его смотрел, не выяснили, и я удалился, чин-чином, и спросив позволения у папа, удалился работать, покушение покушением, а читатели ждут историю о подводном крейсере «Пионер». Вечером зашел папа, только что телефонировал Маклаков, да, в гараже сказали, что Мюллер – это другой человек, не тот, которого ты изобразил. Печально, любезный папа. Получается, что погиб не только мсье Кегресс, но и господин Мюллер. А самое печальное, что охота идет на вас, и она продолжится, и я выложил ему итоги ночных размышлений о регентстве и о вступлении в войну. Ты считаешь, что причина в этом? В войне? Да. Революционеры не упустили бы возможность убить заодно и дядю Ника, и господина Янушкевича, на обратном пути из Петергофа в Петербург, но не убили. Почему? Потому что и дядя, и Янушкевич очень не прочь повоевать, и очень бы пригодились на случай войны с Германией. Отсюда, покушение организовали не революционеры, и не Германия. Возможно, весьма вероятно, сказал папа, мы приняли меры. Ну да, меры. Теперь в приемной папа двое дежурных вместо одного, и парк патрулируют дополнительные наряды охраны, и на Царскосельском вокзале агенты вглядываются в каждого, не злодей ли. Это мне Михаил Васильевич рассказал. Мне кажется, любезный папа, нужно и другое. Что другое, Алексей? Следует четко определить порядок престола наследия. Что именно ты имеешь в виду? Обнародовать, чтобы все знали. Наследник я, если не доживу, Ольга, затем Татьяна, Мария и Анастасия. И, поскольку Ольга, прежде всего, Ольга, становится вероятной наследницей, то считать возраст совершеннолетия с 16 лет, как и мое, или с 18, для солидности. Ну, брат, это как-то слишком. Самое время, любезный папа, самое время. Тогда станет ясно, что нас много. Сейчас как? Сейчас между претендентом X и престолом стоят двое. Вы, любезный папа, да я. Причем меня можно и не считать. А если добавится Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия? Я нарочно произносил имена сестер медленно, растягивая шеренгу. Это уже совсем другое дело. Тихой сапой стащить корону не удастся. Ты думаешь, это кто-то из великих князей? Не сам, нет. Но если предложат корону, никто не откажется. Мол, раз уж так вышло. Ну да, не отказался же Александр Павлович, впоследствии прозванный благословенным, принять корону из рук убийц своего отца, императора Павла Петровича. Видно, об этом подумал и папа. Это так просто не делается, ответил он. Что смог Павел Петрович, сможет и Николай Александрович. Если я вдруг когда-нибудь стану императором, то вообще устраню гендерное неравенство. Это что за зверь такой? Гендерное неравенство? Неравенство полов. Дарую женщинам право избирать и быть избранными. например, в Думу, и престолонаследник будет определяться по праву первенца, кто первый родился, тот и наследник, неважно, мальчик или девочка. Это сразу снимет ненужные моменты. Это я, мама, которая переживала, что не может подарить державе наследника престола, да и сейчас переживает, вдруг я умру, что тогда? То есть она, уверен, и так бы переживала за меня, свой сынок, не чужой, но тут ведь еще и государственное дело. Придет твое время, Алексей, тогда и решишь насчет этого гендерного неравенства. Все нужно делать постепенно, страна рывков не любит, от рывков ее качает. Как говорит Михаил Васильевич, широко шагать, портки лопнут. Кладезь мудрости, засмеялся папа. Невесело засмеялся, какой уж тут смех, когда вчера чуть не сгорел, а что будет сегодня, бог весть. Рассмеялся и посмотрел на меня с надеждой. Верит, что мне подсказывает ангел. А это не ангел, это знание. Увы, я скверно знаю историю. Позорно мало, в пределах школьной программы, еще по романам развлекательным, которые иллюстрировал, или просто читал. И сейчас источник моих знаний близок к тому, чтобы пересохнуть. Помню, Распутина убьют, убийцы, Юсупов и кто-то из великих князей. Но даты не назову, 15-й год, 16-й, Распутин в романах был и пулеупорным, и едоупорным, пришлось топить в проруби. Ага, значит, зимой было дело, то есть будет, или нет, Распутин теперь редкий гость, мало на что влияет. Но насколько изменилась история, на румб, на два, или на булавочное острие, когда вступила Россия в Первую мировую, летом 14-го года, этого года, но число и месяц не помню, не знал, да и забыл. Знаю лишь, что точкой невозврата явилась всеобщая мобилизация. Раз мобилизация, значит, жди войны. А Германия дожидаться не стала, сыграла на опережение. Кажется, так, насчет же Мюллера. Это влияние детективных романов. Там всегда любое преступление имеет двойное и тройное дно. Ну, и логика, а-ля фон Заров, фон Дорн, оттуда же, из романов. Германии нет нужды убивать папа. Сначала ей нужно расправиться с Францией, и если Россия останется в стороне, лучшего и желать нельзя. Потом, вероломно и внезапно, ну, может быть, но потом. А вот представить Вильгельма в России гадом и убийцей желающие есть. Ах, немец Мюллер убил царя и убежал. Немецкий шпион, отомстим. И тут же мобилизация, и ура, и даешь Берлин. Кому это выгодно? Англии или Сербии? Нельзя недооценивать страну только потому, что она маленькая. Франция тоже хочет, чтобы Россия воевала с Германией, да и Турция. Многие хотят уподобиться мудрой обезьяне, сидящей на дереве с бананом в руке, сидящей и наблюдающей за схваткой тигров. Но Германия и Австро-Венгрии это ни к чему, так мне думается. Хотя, ну, что я понимаю в международной политике? Я ничего не понимаю в международной политике. И там, в 21 веке, ничего не понимал. Зачем воевать? Ради чего воевать? Ладно, уберем гуманность. Для политиков люди, всего лишь пешки, но прибыль-то... Прибыль где? Одни убытки. Воруйте с прибыли, учил один умный человек, не воруйте с убытков. С чего могут, с того и крадут. Где они? Прибыли. Я думал, а в мозгу словно соринка. Царапает. Не сильно, но неудобство какое-то. Что-то я сказал недавно, что беспокоит. Мюллер? Нет, не Мюллер. Сестры. Вот что беспокоит. Между претендентом X и престолом стоит не только папа, не только я, но и сестры. И ему необходимо устранить всех нас. Так ведь и устранили. Там, в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, всегда было непонятно, зачем убили детей. Ладно, царь, хотя и его, казалось бы, нужно было судить открытым судом, как потом судили Зиновьева, Каменева и Бухарина. Пропаганда, разоблачение кровавых деяний, назидание потомкам. Но детей зачем? Чтобы расчистить путь к престолу, вот зачем. Всех до единого, и великих князей, до кого дотянулись, чтобы никто не претендовал. Большевики? Нет. Ленин хотел быть диктатором, тираном, он им и стал. Зачем ему монархия? Ему и власть-то некому было передать, бездетен. Остальные? Так, мелочь, не было у них таких ресурсов, влезть на престол. Ну, мне так кажется, великие князья из выживших, и у них не было ресурсов расстрелять нас. Остается X, неизвестный кукловод. Война и революция, первое действие. Поражение в войне и России, и Германии, нас расстреливают, второе действие. Поражение большевиков, третье действие. Объявление миру чудом выжившего цесаревича Алексея, возвращение его в Россию, к Коронация, финал. Трудно, что ли, найти похожего мальчика. Папа и король Джорджи, как близнецы. Поди, найдут близнеца и на мое место. И вот на престоле рассеял же Алексей. Почему нет? Был же на престоле лже Дмитрий, только поляков надолго не хватило, а этих очень может и хватить. Англичанин, мудрец, только в тот раз большевики устояли, власть не отдали, и представление пошло по другому пути. А теперь, глава 15, 20 июля 1914 года, воскресенье, водораздел. Угадайте, от кого письмо? Спросила Ольга. Мы, барона, отма в полном составе, сидели на острове, в тени ракиты, и пили чай. Наш чай, грузинский. Грузия, это ведь бриллиант Российской империи. У англичан, Индия, а у нас, Грузия. Так, по крайней мере, считает господин барон. Всякому хочется иметь бриллиант, вот и господину барону тоже. С нами была пятница, мадемуазель Брик. Совсем уж без присмотра барона оставлять не решались, и потому мадемуазель Брик сопровождала нас на остров. Так, на всякий случай. А в кустах сидели дикари, впрочем, вполне добродушные, двое матросов гвардейского экипажа, тоже на всякий случай. Письмо от Мэри Пикфорд. Это Анастасия. Она послала приглашение Мэри Пикфорд приехать, погостить. Ответа пока не получила, может, потому что послано письмо было лишь неделю назад. Письмо от господина Мечникова. Это Мария. Она написала Мечникову, спрашивая его мнение о сквашивании козьего молока болгарской молочнокислой палочкой. Письмо от сэра Конан Дойла. Это Татьяна. Она послала писателю мои иллюстрации к затерянному миру, вернее, фотографические копии этих иллюстраций. Письмо от нашего читателя, но не простого, а золотого. Возможно, герцога или принца, предположил я. Победитель, Алексей, объявила Ольга. Объясни, как ты догадался. Элементарно, Ольга. У господина барона множество читателей, следовательно, вероятность получить письмо от читателей наивысшая. А насчет принца, письма обыкновенных читателей нам передают из газетки по вторникам, пудами, а сегодня воскресенье, и ты говоришь об одном письме. Значит, письмо особенное. Это первое. Ты раскладываешь почту, папа. Сортируешь. Важные, маловажные и пустячные. Ведь так, в общих чертах верно, согласилась Ольга. Значит, письмо легло на стол папа, а ему писем от обыкновенных наших читателей передавать не станут. Следовательно, это письмо, не просто письмо, а пришло по дипломатическим каналам, возможно, из посольства. Это второе. Пока правильно, Алексей. А дальше совсем легко. Письмо от обыкновенного мальчика поля или обыкновенной девочки политы дипломатической почтой не отправляют. А вот письмо от принца, очень может быть, в точку. Может, угадаешь, от какого именно принца? Я не гадалка, ответил я. Думай, голова, думай. Кто может написать барону именно сейчас, когда огонек войны по Бикфордову шнуру двигается к бочке с порохом? Сербия? Нет, вряд ли. Те действовали бы через Стану. Франция? Теплее. Но Ольга сказала, принц, во Франции нет принцев. Англия, Австрия, те много о себе думают, чопорный этикет блюдут. Остается кто? Остается Германия. С дядей Вилли последние дни папа обменивается телеграфными депешами по 5 раз на дню. Вот и с нами завязывается переписка. И да, есть у барона преданный читатель в Германии, есть. Я не гадалка, я слушаю природу. Иногда слышу, это принц Вильгельм. Так мне шепчет ракита. Ты прав, это письмо от принца Вильгельма Фридриха Франца Иосифа Кристиана Элофа Прусского. Татьяна, Мария и Анастасия зааплодировали. Я укрепил репутацию пророка и ясновидца, домашнего, комнатного, ручного. Ольга достала конверт из нотной папки. Конверт был самый обыкновенный, плотная бумага, синие штемпели, желтые обладки. Марка Рейхпочты, Германия в образе дамы в кольчуге. Читай, Ольга, читай. Хорошо на острове, одна докука, комары. В курильнице медленно тлел иртышский табак, прогоняющий всяких кровососов. Дар первого сибирского казачьего атамана Ермака Тимофеевича полка. Хитрая смесь сушеных трав, от дыма которой комары шарахаются, как злые духи от ладана. Но сидеть в дыму девочки не любит, и потому курильницу мы отодвинули подальше. Правда, мода сейчас такая, что для комаров доступны лишь лицо и руки от запястья. Сестры мажутся гвоздичным маслом, одежду спрыскивают гвоздичной водой. Помогает. Предлагают и мне, но я воздерживаюсь. От мужчины должно пахнуть дымом костра, а не дамскими духами, потому сижу ближе всех к курильнице. Уже привык, почти. Ольга начала читать письмо. Вслух, Конечно, для нас, с языками тут иначе, чем в 21 веке. Английский язык не из важных, в чести французский, язык дипломатов и туристов, и немецкий язык науки и техники. В немецком и французском я за последнее время поднаторел, успехи несомненные. Почти свободно читаю, почти все понимаю, и немного объясняюсь. Но написание писем требует не только знания орфографии и грамматики, отнюдь нет, все сложнее. Общество делится на классы и подклассы, свои правила, свои обычаи. Напишешь неправильно, конфуз, обида, оскорбление. И потому существуют письмовники, наставления, как нужно писать письма. Отдельно для служебных писем, отдельно для частных, отдельно для мещан, отдельно для дворян. И среди дворян все разно. Дворяне титулованные пишут иначе, чем дворяне потомственные, не говоря уже о дворянах личных. Да и среди титулованных, одно дело, когда пишет барон князю, а другое, когда князь барону. И князья тоже бывают разные. Князья сиятельные, князья светлейшие, князья великие. И великие князья тоже разные. Одно дело, Николай Николаевич, а другое, я, Алексей Николаевич, императорское высочество государь-наследник цесаревич. Письмовника для цесаревичей я не нашел. Может, плохо искал, может, просто не время. Мне и 10 лет нет. Официальных писем не пишу, а неофициальные подписываю как барона, атма, или инициалами, АО. Барон – это не высочество, не светлость и не сиятельство. Барон – это всего-навсего ваше благородие. Так обращается рядовой к прапорщику, а прапорщик, как ни крути, чин невеликий. К тому же я ребенок, мне и 10 лет нет, потому ошибиться не страшно. Но тут, письмо от принца иностранного, тут тонкости, которые мне неведомы. Мне неведомы, а Ольга знает, и Татьяна знает. Почти взрослые барышни, им это знать нужно. В письме было приглашение. Барона А. Атма приглашают погостить в летней резиденции Вильгельмхов в удобное для него время, где его будет ждать дружеский и братский прием. Бердерличе und freundliche Gastfreundschaft. Да, хорошо бы, сказала Анастасия. Только где этот Вильгельмхов? В Восточной Пруссии, в 10 верстах от Кёнигсберга. Недалеко, не близко. 2 дня на штандарте. Или на поезде, это Татьяна. Только это все пустое. Маленький мальчик мечтает. Сколько ему? 8. На 2 года меньше, чем Алексею. А, главное, не до визитов теперь. Время шаткое. И все почему-то посмотрели на меня. Свет мой, зеркальце, скажи. Не думаю, что наш племянник, он же нам племянник, не так ли? Написал нам без ведома старших. У нашего друга и читателя есть папа, Вильгельм, кронпринц германский и прусский. И есть дедушка, император Германии и король Пруссии, Вильгельм II своего имени. И что это означает? Спросила Мария. Что и нам нужно доложить о письме старшим, императору и самодержцу всероссийскому Николаю, второму своего имени. Доложить вкупе со своими соображениями. Какими соображениями? Это Анастасия. Своими, ответил я. Но с императором, то есть с папой, мы увидимся лишь за обедом, а пока нам нужно обустраивать остров. У нас есть Блокгаус, но мы делаем вид, что его нет. Строим шалаш, вот этими самыми руками. Это наша новая затея, Робинзоны Петербурга, для газетки. Играем. Детям летом полезно играть на воздухе, чтобы не было рахита. Описываем наши игры, Анастасия фотографирует, газетка публикует. Новая рубрика. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», позаимствовал из будущего. Шалаш построить может всякий, а впереди весь август. Построят, напишут, нарисуют, а у кого есть фотоаппарат, еще и сфотографируют, и пошлют в газетку. А та устроит конкурс на лучший рассказ, на лучший рисунок и лучший снимок. Мелочь, пустяк, детский сад, но в политике мелочей и пустяков нет, а что детский сад, так это очень хорошо. Подданные должны знать и любить монарха с самых ранних лет, с приготовительного класса, ощущать в нем благую силу. Потребность в царе, она у большинства на уровне инстинкта, врожденного. И когда нет царя натурального, люди создают царя суррогатного. Председатель Совета народных комиссаров, генеральный секретарь, президент, фюрер, отец народа. И падают пред ним ниц, и просят милости, ну, чисто лягушки и чурбан. Но чего-то в суррогатных царях не хватает, видно, породы. Или, напротив, есть порода, но не та. В каждом суррогатном царе нет-нет, да и прорежется кухарка из тех, что норовит с хозяйской кухни кусок мяса под фартук, и домой. Тогда, в 21 веке, Я об этом не думал, а теперь думаю. Все правильно, бытие определяет сознание. Покинув остров, на лодке, сестры Загребцов, я за рулевого, пошли во дворец. Дикари незримо следовали за нами, охраняют, бдят, в три кольца. Дома комаров нет. Как можно, чтобы какие-то комары докучали императору? Никак, вот и не докучают. Лаванда, засушенные букеты, которые стоят повсюду в вазах, помогает. Что делать? Природа, она везде природа. Написал в синюю книгу. А. Фотоаппарат гимназист. Б. Пригласить Циолковского. Синяя книга, это записная, памятная и большая. Чтобы не забыть и не потерять. У государя дел много. Я не император, я государь-наследник, и тоже хочу многого. Прогрессорствовать, как многочисленные герои прочитанных в 21 веке книг, мне не по плечу. Да и не царское это дело, автомат Калашникова изобретать. Царское дело, давать задания, а нынешние оружейники, они умные, не глупее сержанта Калашникова, если это возможно, сделают, если невозможно, ну, может быть, и сделают, не тем путем, так другим, вот я и хочу дать задание, сделать недорогой фотоаппарат, ну, как недорогой, в 5 рублей, с фильмоскопом получится, думаю, и с фотоаппаратом получится, пусть и не сразу, уже интересовался. Слабые места, оптика и затвор. Оптическое стекло в России варит неважное. Прямо скажу, плохое оптическое стекло варит. Прекрасный телескоп Пулковской обсерватории куплен в североамериканских Соединенных Штатах, бинокли в нашей армии, немецкие, во флоте опять немецкие и, немножко, британские, вот как у меня. У нас есть заводы, небольшие, ЦСА и Герца, но это, по сути, отверточная сборка. Стекло, наждаки, инструменты и прочие принадлежности завозят из Фатерлянда. Однако немецким секретам и у нас научатся, уверен. Научились же в мое время. Вот пусть и постараются сделать что-то вроде смены. Нет, деньгами я никого стимулировать не стану. Спрос рождает предложение. Если тысячи и тысячи гимназистов увлекутся фотографией, капиталист из штанов выпрыгнет, но сделает фотоаппарат. А если счет увлеченным пойдет на десятки тысяч, а если на сотни тысяч, пусть и в перспективе, а он пойдет, непременно пойдет. Дайте лет 10 мирной жизни, то ли еще будет. Далее Циолковский. Там, в 21 веке, одни биографы считали его серьезным ученым, физиком и математиком, основоположником космонавтики, другие изображали вздорным, полуобразованным прожектором, мол, его свинцовый дирижабль никогда не полетит. Хорошо, не свинцовый, алюминиевый, все равно не полетит. По ведомству Маклакова мне составили справку, даже справочку, маленькую, поскольку материалов особых на Циолковского у них не было. Дворянин, учитель, имеет чин коллежского асессора, ваше высокоблагородие, награжден Станиславом третьей степени, в предосудительных связях не замешан, среди коллег учителей и среди учеников пользуется авторитетом и уважением, занимается научными изысканиями в области воздухоплавания. Я читал его книжки «На Луне и вне Земли». Простенькие, просветительские, темы хороши. Нужно будет выхлопотать у папы для Циолковского Анну в петлице, орден Святой Анны Третьей степени, за плодотворную деятельность на педагогическом поприще. Пустяк, а ему будет приятно. И назначить ему стипендию моего имени. Можно даже особую стипендию, повышенную. Он же все деньги тратит на книги и на эксперименты. Намекнуть на военное использование реактивных снарядов. Вдруг да и создаст Катюша сейчас. Ну, хоть попробует, вроде бы это не так и сложно. Реактивный снаряд на рельсовой направляющей. А потом можно и молодых привлечь в помощники, технически подкованных, и выбить грант из бюджета. Это и будет моим вкладом в прогрессорство. Значит, что? Значит, нужно будет послать Циолковскому приглашение. Через министерство двора, через графа Фридрикса. Если папа разрешит, а он разрешит, Циолковский, образцовый подданный, учитель математики, орденоносец. Пусть побеседует с наследником, отвлечет мальчика от мрачных мыслей описанием марсианских пейзажей и эфирных поселений. А мрачные мысли у меня никуда не делись, все на ниточке висит. В обществе есть запрос на войну, спасти братьев сербов, разбить задавак европейцев. Да мы их, да мы им. В первый раз, что ли, едут по Берлину наши казаки, и что тому причиной? Военно-промышленный комплекс? Никак нет, военные заводы по преимуществу казенные, а те, которые частные, путиловские и же с ним, заказами не обделены, загружены на 3 года вперед. А вот либералы, те прямо-таки рвутся в бой. Не на фронт, нет, но с трибуны призывают защищать сербов, тем более, что у России есть обязательства перед союзниками, Францией и Великобританией. Сам Милюков так сказал, а Милюков – это голова. Почему-то эта голова в упор игнорирует то, что, во-первых, союзники пока ни с кем не воюют, а во-вторых, никаких формальных обязательств воевать на стороне союзников у России нет. Антанта – союз политический, и, опять же, без жестких обязательств. Вообще-то Милюков к сербам относится без симпатий, но Англия – это совсем другое дело. Великобритания же отвечает надвое, то ли дождик, то ли снег. Мол, если война ограничится Австро-Венгрией, Сербией и Россией, Англия останется в стороне. Так и сказали, воевать не станем. И какие же после этого могут быть обязательства перед союзниками? Но Сухомлинов и Янушкевич уверяют, что мобилизация необходима, хотя бы ограниченная, во избежание внезапного и вероломного нападения Германии. Папа такие поползновения пресекает. Наша армия прекрасна, сильна и многочисленна. Если любой враг вздумает на нас напасть, наша армия сумеет сдержать его на время, необходимое для полной мобилизации. А пока пусть люди спокойно трудятся, в их труде наша сила. Великие князья тоже не прочь повоевать, покомандовать. Но чтобы рваться, нет, не рвутся. Даже Николай Николаевич. Происшествие на ферме напугало его. Мюллер оказался вовсе не Мюллером, а неизвестным злодеем. Он, великий князь, был рядом со злодеем, был в полной его власти, как не напугаться. Папа явно дал понять, что это ты, дядя Ник, привез на ферму убийцу, и лишь волею проведения он, государь, и его семья остались невредимы. Дядя Ник оправдывался, он де не виноват, он де не знал. Вот и плохо, что не знал, кто твой шофер, оборвал дядю папа. Если ты этого не знаешь, то что ты вообще знаешь? И дядя Ник стерпел, а что ему еще оставалось? Расследование продолжается. Мюллера не нашли ни живым, ни мертвым. Постоянный водитель Николая Николаевича быстро выздоровел, врачи не исключали вероятность отравления слабительными препаратами, но и только. Мы сохраняли спокойствие и бдительность, не позволяли греху уныния овладеть нашими помыслами. Я завершал «Тайну двух океанов» ударными темпами. Сестры продолжали работать на ферме. Мама продолжала пить простоквашу. Все здесь замерло до осени, до зимы, до будущего года. Водораздел, вот где мы сейчас. В брошюрке «Изучай родную природу» написано, что капля воды, упавшая на линию водораздела, может в конце концов оказаться в Каспийском море, а может, в Балтийском. Все зависит от направления ветра в момент дождя. Вот и Россия сейчас как та капля. Что ее ждет, мир или война? Глава 16. 20 июля 1914 года, воскресенье, вечер. Трон на одной ножке, или уверенность в завтрашнем дне. Думаю, что это приглашение к переговорам, к тайной дипломатии, сказал я тоном примерного ученика, любимца педагогов. Возможно, ответил папа, возможно, но делать выводы, основываясь лишь на письме маленького принца, было бы опрометчиво. Мы собрались в кабинете папа. Мы, это Николай Александрович, император и самодержец всероссийский, Алексей Николаевич, государь-наследник цесаревич, и Ольга Николаевна, великая княжна. Сколачиваю коалицию великих персон, большую тройку, на будущее. Если оно наступит для нас троих, опрометчиво, согласился я, и потому в самое ближайшее время германский посол попросит аудиенции, на которой разъяснит смысл этого письма. Не слишком ли это сложно? В плепорцию, как говорит Михаил Васильевич, Антанта, союз прежде всего антигерманский, и потому России вести переговоры с Германией, особенно сейчас, не вполне удобно. Мы, вступив в союз с Британией, поступились свободой, по мнению Британии. Это не так, беда не в том, что думает Британия, беда в том, любезный папа, что так многие думают в России. Это не так, повторил папа, хочу надеяться, но я читаю газеты, из тех, что вы с мамой мне позволили, конечно. Что же ты вычитал, Алексей? В газетах российских бесконечно пишут о долге перед союзниками. Мы, Россия, должны выполнить наши обязательства. В газетах же британских пишут, что Британия должна отстаивать свои интересы, а о долге перед Россией не пишут, совершенно. Британия России не должна ничегошеньки. Россия должна радоваться, если большой сахиб посылает ее в огонь за каштанами. Это простая газетная риторика, только и всего. Все гораздо сложнее. Медицинский градусник, любезный папа, тоже прост, не разбирается в сложностях болезней. Капля ртути в стеклянной трубочке и шкала, больше ничего. Но если градусник показывает, что температура высокая, значит, человек нездоров, что-то не в порядке. Тебе так не нравится Англия? Я восхищаюсь Англией. Я хочу ей подражать, но не так, как многие сегодня. Объясни. Многие считают, Англия заботится об Англии, значит, и нам нужно заботиться об Англии. А я считаю, что Англия заботится в первую очередь о себе, значит, и нам нужно в первую очередь заботиться о себе, и во вторую очередь, и в третью. А воевать в интересах Англии не стоит. Я читал, война с Японией обошлась России в 2,5 миллиарда рублей прямых убытков, а Германия не Япония, с Германией убытки возрастут на порядок. Зачем? Прямым нашим конкурентом Германия не является, делить нам, по сути, нечего. Напротив, немцы работают в нашей экономике, на наших заводах, немцы служат в наших учреждениях, с ними как быть? Прогонять, множа убытки? Значит, ты сядешь за стол переговоров с маленьким принцем и решишь, быть или не быть в войне, оно бы неплохо. Нет, я думаю, что письмо принца Вильгельма – это отличный повод для неофициальных переговоров. Маленький цесаревич едет в гости к соседу, маленькому принцу, что в этом предосудительного? Ничего в этом предосудительного нет. Ну, а с цесаревичем едут взрослые, сопровождение мальчика. Обычное опять же дело. И эти взрослые могут поговорить на разные темы. О видах на урожай, о портретной живописи, о кинематографе, даже о войне и мире. И кого же ты предлагаешь в такие сопровождающие? Без намека на насмешку спросил папа. Мои акции после того, как я распознал подмену Мюллера, котируются на семейной бирже весьма высоко. Увольте, любезный папа. Я плохо знаю деловые качества ваших сегодняшних министров, и совсем не знаю деловые качества министров прежних. Думаю, что это должен быть человек опытный, человек авторитетный, человек с большими заслугами. А кто это уж вам, папа, решать? Вы их насквозь видите. Я и в самом деле не знал. Школьный курс утверждал, что все министры последнего императора были малоспособными карьеристами. Был, правда, Столыпин, так его убили. А остальные только старались угодить царю, но дело знали плохо. Ах, да, был еще Витте, граф Полусахалинский, но папа его почему-то не любил и охотно отправил на покой. А собственным наблюдениям я доверял не вполне. Мне вот казалось, что Горемыкин, фамилия говорящая, но так ли это? То есть ты, Алексей, хочешь полезть в пасть ко льву? Сказала до того молчавшая Ольга. И ты думаешь, что мы тебя отпустим? В особых обстоятельствах пасть льва может оказаться самым безопасным местом. И я не думаю, что кайзер возьмет меня в заложники и станет вас шантажировать. Нет. И потом, я не уверен, что в Кёнигсберге или в Берлине я буду в большей опасности, чем здесь. Совсем не уверен, после пожара на ферме. И, наконец, я же поеду не навсегда, не бесповоротно. Неделя, много две и обратно. Кстати, Грандма собиралась из Лондона возвращаться через Берлин. Вот бы нам там и встретиться. Очень даже хорошо бы вышло. Бабушка и внук навестили нашего дядю, нашего кузена и нашего племянника. И все они, Вилли. Слишком опасно, упрямо продолжила Ольга. Ты, наследник. Случись что с тобой, это будет непоправимо для династии, для трона. Вопрос о престоле наследия нужно решить, и решить сейчас, сказал я, требовательно глядя на папа. Акт императора Павла следует изменить. Что было хорошо для 18 века, не годится для века 20. Новая редакция должна звучать так. В первую очередь наследие престола принадлежит старшему сыну царствующего императора, а после него всему его мужскому поколению. По пресечении этого мужского поколения, наследие престола переходит на старшую дочь царствующего императора, а в случае невозможности, и далее на остальных дочерей. Собственно, Павел Петрович так и писал, но великие князья перетолковывают это по-своему, мол, негоже лилиям прясть. Но, Алексей, почему я? Из скромности спросила сестра. Не в тебе лично дело, и не во мне. Дело в монархии, как в институте. Монарх – это не капитан пиратского корабля, его не выбирают. Монарх – это звено в цепи истории. Почему в документах, в речах монарх говорит «мы»? Потому что устами императора говорят все монархи династии, прошлые и будущие. И, случись что со мной, начнется пря, унцлимики, в марганатическом браке, не годится. И каждый великий князь начнет доказывать, что он, самая подходящая фигура. начнут тянуть трон каждый в свою сторону. Ну, а трон только с виду прочный, а на самом деле лучше не проверять, и народ должен быть уверен. Монархия незыблема, Богом данный император, это вы, любезный папа, наследник, я, а если я вдруг по каким-то причинам выбываю из строя, в жизни всякое может случиться, тогда наследницей становится Кесаревна Ольга, далее Татьяна, Мария Анастасия, все по порядку, все по закону, это непростое дело, Алексей, ответил папа, а у императора простых дел нет, но он император, и может диктовать свою волю. Кто против? Великие князья требуют уважения, у императора нельзя требовать, императора можно лишь нижайше просить, пока в глазах народа я, единственный законный наследник, наш трон, на одной ножке, а если вы, любезный папа, объявите, что ваши дочери такие же законные наследницы в порядке старшинства, трон будет стоять неколебимо, и народ сохранит уверенность в завтрашнем дне, а уверенность в завтрашнем дне, она дороже серебра и злата. Если бы я был уверен в завтрашнем дне, и я выбежал из кабинета, заливаясь слезами. Да, плакса. Иногда, в 9 лет это простительно. Особенности воспитания, женское окружение, болезнь, лакричное детство. Но тут я себя взвинтил нарочно. Речь свою готовил 2 часа. Составлял в уме, правил, вычеркивал. Была идея сравнить трон со стулом работы мастера Гампса, в котором спрятала бриллианты мадам Петухова, вычеркнул безжалостно, хотя и подумал, вдруг Ильф и Петров под видом Воробьянинова и отца Федора изображали каких-то великих князей, особенно в сцене, когда они дербанили стул из старсобеса, приюта старушек, убрал и в очередь, сукины дети, в очередь, нехорошо ребенку так отзываться о старших, тем более, о великих князьях, произносил в уме, 3 раза, искал верные интонации, мальчик, пророк, мальчик, вундеркинд, просто испуганный слабый мальчик-визионер, страшащийся увиденного, переход от одного к другому, подражал, конечно, героям кинофильмов, которых я там, в будущем, смотрел изрядно, Гамлет Смоктуновский, Сталкер Кайдановский и даже Смердяков, Никулин, получилось местами картинно, местами картонно, но ждать от маленького мальчика совершенства не стоит, к тому же сейчас, в 1914 году, говорят иначе, нежели век спустя. Впереди 100 лет упрощения, когда нормой станет язык пролетария, язык подворотни. Сейчас иначе, сейчас образованные люди стараются говорить возвышенно и книжно, особенно на публику. Папа и сестрица Ольга и были моей публикой. Да, выступление мое неестественно для ребенка, но оно и должно быть таким, неестественным. Потому что обыкновенные слова обыкновенного мальчика кто будет слушать, а вот мальчика необыкновенного, прислушаются. Я надеюсь, что прислушаются. Не задним числом станут восторгаться, ах, как он знал, а послушаются сейчас, и если не сделают сразу по-моему, то хотя бы поразмыслит, зачем все ставить на больного мальчика, когда есть почти взрослые, умные и здоровые девочки. Я не рассыпаюсь фейерверком по небу, напротив, у меня 3 темы. Избегать войны, обеспечить преемственность престола наследия по женской линии, и держаться от Англии на расстоянии. Капля камень точит не силой, а долгим падением. Жаль, что на долгое падение времени нет. Нет, я вовсе не англофоб и не германофил. Я-то знаю, что в 41-м году Гитлер вероломно напал на нашу страну. Нападет. Ну, может и не нападет, если мы не будем воевать сегодня. А союзники, обещав второй фронт в 42-м, высадились летом 44-го, высадиться, чтобы успеть к десерту, но подвоха от кайзера я не ждал, все-таки пока у власти в Германии не социалисты национального толка, а аристократия, какие-то рамки остаются, а, главное, на 2 фронта воевать несподручно, сначала скушать Францию, а уж потом, переварив и восстановив силы, можно и с Россией повоевать, а можно и не воевать, Россия с каждым годом становится сильнее, это факт, крепнет промышленность, а с ней укрепнет и армия, не перевооружение, да вооружение, и лет через 5 и пушек, и пулеметов, и снарядов, и патронов в каждой нашей дивизии будет не меньше, чем у германцев, а дивизии и сейчас больше, да и вообще, кабы я был царем, то постарался бы вовлечь Германию в нашу экономику в больших объемах, нежели сейчас, гораздо больших, совместные предприятия, или как там, пусть строит Днепрогресс, нефтеперерабатывающие заводы, или вот моторостроение, Стране нужны моторы, и побольше, и помощнее. На Урале и за Уралом создать свободную экономическую зону, и пригласить бауэров на целину, пусть превращают степь в житницу, ко взаимной пользе. Мечты, мечты, мечты. Умом-то я понимаю, что ума во мне маловато, еще и в силу возраста. Мозг 10-летнего мальчика по размерам практически равен мозгу взрослого, но почти, это все-таки почти, а функционально, далеко еще не равен, не прокачан, не натаскан на современность. Оно, с другой стороны, может, к лучшему, вижу то, чего остальные не замечают в силу устоявшейся привычки. Но когда я раз за разом называл Константинополь Стамбулом, на меня смотрели недоуменно. Ничего, потом это будет еще одним подтверждением моего визионерства. Для тех, кто доживет, пришла мама, каждый день приходит, проверяет, жив ли я, не истекаю ли кровью. Но сегодня, похоже, иное. Сунбем. Я получила письмо от отца Григория, от странника Григория, быстро поправилась она. От Григория Распутина, я к Распутину отношусь настороженно, как к дикому коту из дикого леса, чего о нем только не писали там, в 21 веке. В основном плохое писали. Нет, теперь я вижу, что много было неточного, а много и откровенного вранья, но мне он не понравился. Не место ему в царских палатах, тем более, в детских комнатах. От него, как-то виновато сказала мама. И что пишет Распутин? Нарочито бесстрастным тоном спросил я. Ведь не просто так мама пришла ко мне. Посмотри, пожалуйста. И мама протянула мне листок, я взял. Бумага так себе, скорее, техническая, заворачивать в нее что-нибудь недорогое, карандаши или гвозди. Химическим карандашом было написано следующее. «Милай друг, еще раз скажу, грозна туча над Россией, беда горя, много темно и просвета нету. Слез то море и мер нет, а крови, что скажу, слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят и верное, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда ума ты мет, тут начало конца. Ты царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия, подумать так воистину не было, от веку горшей страдалицы вся тонет в крови. Велика погибель, без конца печаль». Я перевернул страницу. Нет, на обратной стороне ничего. Я бы посоветовал страннику Григорию быть очень осторожным. Почему? Странник Григорий противник войны. Странник Григорий, очевидно, имеет влияние на папа, раз обращается к нему милай друг и на ты. Этого не потерпит. Кто не потерпит? Те, кто хочет втянуть нас в эту войну. Я с ним согласен, со странником. России от войны будет великий вред, и все кончится смутой. Но ведь я вам это давно говорю. Для вас важнее мнение странника. Мама слегка покраснела. Конечно, важнее. Нет пророка в своем отечестве, а в своей семье и подавно. С одной стороны, Сунбем необычный, особенный, видит будущее, а все-таки когда это же самое говорят со стороны, доверия больше, вроде одобрения сверху. Хорошо, не суть, устало сказал я, просто это письмо ему не простят, но, откуда они узнают, письмо ведь не голубь принес, а даже если бы и голубь, и голубя можно подменить, перекупить, наконец, убить, будете писать ответ, мама, посоветуйте оглядываться почаще. Это письмо из больницы. На отца странника Григория было покушение. Он тяжело ранен, но жизнь его вне опасности. Это письмо переслал врач больницы. Вам? Нет, конечно, Анне. Анне Вырубовой. Да, конспирация на высоте. Все равно предупредите. Через Анну Александровну, или как, они не остановятся. Папа. Папа очень рассердился. Он тоже считает, что на странника Григория напали недруги, но не знает, кто, не уверен. По времени, получается, цепочка. Случай на ферме, случай с Григорием, я и не заметил, как назвал Распутина просто по имени, само вышло. По крайней мере, Германию и Австрию можно исключить. Если Григорий не хочет войны, то Германия и подавно. Германии совсем не нужны наши войска под Кёнигсбергом, а вот Британии очень даже нужны, и Франции тоже, и Сербии. И убрать Григория любой из этих стран очень даже нужно. Нет, там что-то личное, какая-то безумная женщина. Дорогая мама, даже если бы Григория покусала бродячая собака, я бы все равно опасался англичан. Они умны, упорны, настойчивы, и у них есть деньги. Много денег, а за 100 рублей любой мужик кинется на Григория с топором, а бабе и 50 хватит. Всякое бывает, неожиданно ответила мама. Мы поговорили еще немного, мама спрашивала о самочувствии, о снах, о новых книгах. Потом ушла, а я все думал. 100 рублей, 50, я не с потолка назвал, 50 рублей, цена молодой здоровой коровы, не породистой, но приличной, мечта любой бабы, 100 рублей, цена молодого крестьянского коня, мечта мужика, а за сколько можно купить дежурного офицера? Глава 17, 31 июля 1914 года, четверг, по морям, по волнам, капустно-огуречный салат и морковно-свекольный сок, вот завтрак моряка, а моряка зовут Алексеем, его императорским высочеством Алексеем Николаевичем. Ирония судьбы, конечно, в том, что наследник величайшей империи, чьи предки пировали на золоте Византии и упивались венгерскими токайскими, теперь довольствуется столь скромной трапезой. Но что поделать, здоровье требует, здоровье всегда что-нибудь требует. Я закончил трапезу. Михаил Васильевич собрал посуду, поставил на поднос и передал его стюарду. Там и посуды всего ничего, но, ритуал, последняя крепость, за которой прячется величие. Когда рушатся троны, когда народы восстают, когда сама история кажется насмешкой над человеческими амбициями, остаются только ритуалы. Они, как старые актеры, которые, несмотря на нищету и забвение, все еще выходят на сцену и играют свои роли с прежним достоинством. В путь мы отправились вчера вечером. Для всех я после приема, устроенного в честь моего десятилетия, отбыл почивать в свои покои. Я и в самом деле отбыл, и даже поспал 3 часа, прием был немного утомительным, хотя и приятным. Поздравления, подарки. Одной формы разных полков 12 комплектов. 12 комплектов формы, словно 12 масок, которые я должен носить, 12 ролей, которые должен играть. А кто я на самом деле? Мальчик, который хочет бегать по саду и стрелять из игрушечной пушки. Или наследник, чья судьба уже прописана в учебниках истории, которые еще не написаны. А за полночь Михаил Васильевич меня разбудил. Пора. Это слово, пора, звучало как приговор, или как освобождение. В такие минуты кажется, что жизнь – это поезд, который давно уже набрал ход, а ты лишь пассажир, не решающийся даже выглянуть в окно. Я простился с папой, мамой и сестрицей Ольгой, остальные сестры уже спали, и в окружении сопровождающих поездом, нашим поездом, добрался до Санкт-Петербурга, оттуда катером, нашим катером, до Кронштадта, где уже стояла под парами полярная звезда. Полярная звезда, какое прекрасное название для корабля, и какое грустное. Звезды, как известно, светят даже тогда, когда империи, которым они служили символом, уже обратились в прах. Она и должна была стоять под парами. Не ради меня, конечно. Ей положено идти в Копенгаген, где принять на борт Грандма, вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Обыкновенное дело, бабушка каждый год ездит навестить родных, племянника, датского короля Кристиана X, ну и остальных. Много, много у нас родственников в Европе, родственники. Как странно, что кровные узы крепче политических. Через 100 лет, когда все эти короли и императоры станут лишь строчками в учебниках, их потомки все равно будут собираться за одним столом, пить вино и вспоминать о временах, когда мир еще казался прочным, а власть вечной, а я, безбилетный пассажир, нет, не в поезде, мчащемся сквозь сибирские просторы, а на этой драгоценной яхте, что рассекает свинцовые волны Балтики. А китать в ночи прокрался, устроился в каюте, декорированной мореным дубом времен Петра Великого, и теперь пробираюсь сквозь моря, словно беглый каторжник, облаченный в мундир наследника. Это план такой, отбыть негласно, под покровом тумана, для конспирации, как говаривал Спиридович, потирая холеные руки, разработан совместно им, Воейковым и Маклаковым за столом императора, и утвержден папа после долгих колебаний. Помню, как выступил пот на его висках, когда он ставил резолюцию, дозволяю, во имя блага России, хотя, ведь было жарко, очень жарко, потому и пот, не сразу, ох не сразу согласился папа на мою поездку. 7 вечеров подряд они шептались в малахитовой гостиной, перебирая аргументы, словно четки. «Ваше Величество», — настаивал Маклаков, — «это единственный способ сохранить видимость нормальности». А я в это время спешно шлифовал тайну 2 океанов, стараясь не думать, что будет дальше, что детство кончилось в тот миг, когда сам себя назначил живой декорацией придворного спектакля. Но, согласился папа, внук едет к бабушке, дядюшке, кузену и племяннику, семейная идиллия, достойная пера Чарской. Да сейчас 1000 внуков моих лет колесят по империи к родным, кто в кибитках, кто... кто в вагонах третьего класса. Только, в отличие от них, я плыву на полярной звезде, где каждый гвоздь отполирован до зеркального блеска, под охраной 350 моряков, чьи лица белее моих перчаток. И персональные телохранители есть, настоял Спиридович, вспомнивший, должно быть, террористов-революционеров. Два агента из казаков, я ведь атаман всех казачьих войск империи, зовут их Григорий Мелехов и Михаил Кошевой. Бывают же совпадения в жизни. Когда Спиридович представил их, я едва не фыркнул в лакированную перчатку. «Ваше высочество изволит смеяться?» – спросил он, и я поспешил сослаться на сенной насморк. Агентурные клички «Гришка» и «Мишка» – опять совпадение. Хоть сейчас фильма Джеймса Бонде. По легенде, это мои лейб-казаки. Может, такими и станут, если останутся живы. Да останутся, останутся, что с ними может случиться? Мы мирные люди, добрые путешественники, веселые друзья. Ничего необычного, шепнул мне Витте, когда мы еще ехали на поезде. В Европе теперь каждый принц носит за собой шлейф из горцев или басков. Это называется лацалцалор. У грандма в Копенгагене тоже двое лейб-казаков в телохранителях, правда, больше похожих на буфетных слуг. Кроме этого, в поездке меня сопровождает маленький двор на плаву. Доктор Деревенко с его вечным саквояжем, словно ядерным чемоданчиком из 21 века, всегда рядом. Личный духовник отец Ефимий, он же, как знаток монастырской кухни, взял на себя труд быть моим поваром. Камердинер Василий Михайлович, без которого я и носки надевать не умею, куда ж мне без него. Распорядитель в штатском барон Тольц, чья бородка клинышком напоминает великого французского кардинала. И главная жемчужина в этом ожерелье – гувернер, сам граф Витте. После того, как он и его супруга получили приглашение на мое десятилетие в Александровском дворце с предварительным чаепитием тет-а-тет с государем, подано было на сервизе с вензелями Павла I, что само по себе многозначительно, отказаться он не мог. Жена бы не позволила, говорят, Матильда Лисаневич до сих пор вспоминает, как ее не пригласили на коронационные торжества. «Сергей Юльевич», — сказала она, — «как передал мне добрый человек, вы обязаны ехать, если империя того требует». Витте всегда исполнял свой долг перед империей, и сейчас исполнит. Конечно, в нашей поездке главным был он, а я — дымовая завеса, отвлекающий маневр в духе наполеоновских войн. Повод для визита — как мальчик с пальчик, указывающий дорогу к замку великана. Хотя, быть может, и моего меда капля будет в этой дипломатической медовухе, или нет. Вчера в поезде Витте обронил: «Историю, ваше высочество, делают не дети, но их воспитатели». До сих пор размышляю, не зашифрован ли в этих словах очередной урок политэкономии. Я расположился в своей каюте, хотя мог занять и лучшую. Хотя, какую лучшую? Императорскую, и глупо, и ни к чему. Да и что есть императорское в этом плавучем мире стали и бархата? Золоченые рамы, да тяжелые портьеры, да бюст Екатерины в углу, все это напоминало бы скорее музейную диораму, чем жилое пространство. Нет, моя каюта, во-первых, и без того хороша, а с точки зрения паренька 21 века, так просто роскошно. Три картины Барбера на стенах, или переборках, эти тонкие грани между сушей и морем, между интерьером и корабельной утробой. Барбер – этот певец высшего среднего класса, прекрасных детей и роскошных собак. Одна картина – девочка и Колли, другая – мальчик и английский бульдог, третья – три баллонки, и опять девочка в пышном платье. Я вспомнил Джоя и загрустил, даже затосковал. Говорят, что лучшие средства от подобной тоски – завести нового пса. Может быть, может быть. Мы мирно скользили по Балтике, где волны лишь лениво облизывали борт, словно прирученные звери. Каюта оборудована для меня, мама, не ее руками, но ее разумом. Никаких углов, никаких граней. Твердые поверхности, о которые можно удариться, покрыты пробкою, испанским войлоком и прочим безопасным материалом, декорированы гобеленами и шкурами полярных медведей. Последние, впрочем, вызывали у меня анахроничный стыд. В 21 веке за такие трофеи активисты закидали бы яйцами хоть самого цесаревича. Но здесь, в этом странном карнавале истории, где я оказался по воле провидения, природа все еще для человека, а не человек для природы, время такое. Хотя на будущее я попрошу оставить лишь ковры. Гобелен туркменской работы с бесконечными узлами-оберегами – вот подлинное искусство, где каждый стежок кричит о щите человеческих амбиций перед лицом вечности. Книжный шкаф, Среди новинок – роман Джека Лондона «Тхемутины оф Тхейлсинаре» с парусником на обложке, чьи мачты уперлись в кромку книги, будто пытаясь вырваться из плена бумаги. Ирония названия – Илсинаре, ведь это шекспировский Эльсинор, замок гамлетовских метаний. А я, подобно датскому принцу, гляжу на череп Йорика, только череп этот размером с целый континент, и зовется он Европой. Может, и почитаю Джека Лондона, может, нет. Плавание недолгое, послезавтра до полудня будем на рейде Пиллоу, а там и до Кёнигсберга рукой подать. Впрочем, рука эта, протянутая через века, дрожит. Успею ли перехватить нить, которую Клия уже занесла над ножницами судьбы? Алексей, не думай красиво, будь проще, и тебя поймут. Погода сегодня сырая, как промозглое полотенце в нашей больнице, той, что в 21 веке. Ветер, дождь, небольшая качка. Балтика, она такая, даже в июле. Хотя это у нас в России еще июль, а в Германии давно уже август, 13-е. Кажется, прежде уже шла война. Нет, в сентябре точно шла, но опять же, по российскому календарю, или по европейскому, не помню. Невнимательно учил я историю нового времени. Для меня это было время старое, ушедшее безвозвратно. А оказалось, нет, не ушедшее. Оно здесь, оно дышит мне в затылок запахом угольного дыма и пороха, шепчет газетными заголовками. Dies pannunkauf dem Balkan, или инцидент где Сараево. Нет, пока еще июль. На палубу выходить не хочется. Возможно, позже, если распогодится, и уляжется качка. Она, качка, хоть и невелика, а все же риск поскользнуться и упасть есть. Падать же мне никак нельзя. Мне нужно быть здоровым, целым, невредимым. Не корысти ради, а токмо во имя будущего. Иногда ловлю себя на мысли, что берегу себя не для истории, а вопреки ей, как ребенок, прикрывающий ладонью песочный замок от набегающей волны. Яхта идет ровненько, будто по рельсам. Мощные двигатели, 6500 лошадиных сил. Сила. Оседов пустился в плавание на Святом Фоке с двигателем в 100 лошадиных сил. Что важнее, исследовать север, или, вот как я, идти в Кёнигсберг? Вопрос риторический, как любил говаривать мсье Пьер, с которым мы расстались. Вернусь, позову его назад. Кёнигсберг, конечно, важнее, если удастся подменить свинец войны золотом дипломатии. А будет мир, я уж уговорю папа построить 2, 3, 5 ледоколов, с практической целью, сделать северо-восточный проход экономически выгодным. Хотя прекрасно понимаю, это лишь предлог. Настоящая цель – отвлечь империю от балканской ловушки, перенаправить ее амбиции в белые безмолвия. Но вообще-то расточительство. Ради одного человека гонять огромную яхту, 350 моряков, плюс прислуга. Так ведь ради вдовствующей императрицы. Или ради призрака ее, ведь Мария Федоровна уже 20 лет вдовствующая, но ее тень все еще витает в коридорах власти, как запах духов на брошенной шали. Я бы не прочь отправиться рейсовым пароходом, в каюте первого класса, занять 2, 3 каюты, хоть 5, все дешевле, чем круглогодично содержать эту громаду. Две громады, есть ведь и штандарт, 2,5, с учетом Александрии. Но мою идею отвергли сразу, невместно цесаревичу путешествовать на обычном пароходе. Дискредитация монархии, умаление престижа России. Эти фразы, как заезженная граммофонная пластинка, звучат в ушах с тех пор, как я очнулся в этом теле, теле, которое еще не знает, что его хозяин станет мучеником в подвале Ипатьевского дома. Нет, не станет. Иногда ловлю себя на том, что глажу грудь мундира, нет ли пулевых отверстий. Нет, пока еще цел, пока еще. И конспирация, конечно. Кто-нибудь из пассажиров или команды меня бы непременно узнал, я если не знаменит, то известен, наверное. Это милое детское лицо, повторенное на тысячах открыток, в десятках карикатур в Пунч, русский наследник, или Гамлет на льду. О, да я стал персонажем еще до того, как успел что-либо совершить. Судьба иронична. Пытаясь изменить историю, постоянно натыкаешься на собственные карикатурные двойники в газетах. За иллюминатором внезапно брызнул солнечный луч, редкий гость в этом сером дне. Луч скользнул по корешкам книг, задержался на золотом тиснении. Тхемутины. Мятеж. Интересно, как разрешится мой собственный мятеж против неумолимого потока времени. Ваше императорское высочество, к вам Коля, торжественно объявил Михаил Васильевич. Проси. Да, еще один участник поездки, Коля, сын доктора Деревенко, товарищ для меня. Доброе утро, мон принце, робко сказал Коля, заходя в каюту. «Добро пожаловать, Виконт. В новой форме вы выглядите просто блестяще». Коля зарделся и скосил глаза на ростовое зеркало. Новая форма была не совсем новой. «Вчера мне подарили именно новую, а куда деть прежнюю, из которой я уже вырос. Вот я и отдал Коле морскую, гвардейского экипажа, и сухопутную, лейб-гвардии казачьего полка, как Иван Грозный, жалующий отличившемуся боярину шубу с царского плеча. Многие ребята мечтают о такой форме, но она им недоступна. Дело не в деньгах, Владимир Николаевич, папа Коли, отнюдь не беден, просто никто не имеет права носить военный мундир, не имея на то основания. Время такое, у всех своя форма, у гимназистов, у телеграфистов, у пожарных, а военная форма, всем формам форма, честь мундира, но подарок цесаревича, прекрасное основание, скажет, к примеру, городовому, дяденька, это подарок цесаревича Алексея, и городовой в лепешку разобьется, стараясь угодить Коле, да и мундир почти не ношен, надевал я его от силы раз 5 или 6, парадный-то, но я расту, Коля растет, вырастаем из старых мундиров, Коля на 2 года меня младше, а по виду, на год, так что мундир гвардейского экипажа пришелся ему в пору. Кому он его передаст? Возможно, своему сыну. Сейчас к одежде отношение бережное. Материя прекрасная, сродни тому аглицкому сукну, из которого пошил мундир лейтенант Живакин. Хватит на 30 лет.